Санька вошел, присел у порога. «Что, младший конюх, вычистили тебя?» — шепнул ему Петька. «А то же я, незаменимый!» «Все опекают Саня, развернуться не дают», — заговорила Евдокия. «А ты за меня держись, я тебе дело найду». «Тетя Дуня», — помолчав, спросил Санька. «А на сапожника там как? Долго учиться надо?» «Чего там долго? Через 3 месяца и к делу встанешь?» Она посмотрела на ребят. «Чего вы дуетесь? По грибы бы сходили. Самая пора». «Верно, Коншак, пойдем», — обрадовался Петька. «Степка всю векшинскую бригаду в Субботинскую рощу повел. Еще наши места покажет». Санька согласился. В лесу можно пробыть до самого вечера. Через час они добрались до рощи. Первое же деревце, которое Санька слегка зацепил плечом, осыпало его частыми крупными каплями. Он отпрянул в сторону, но тут мокрая ветка крушины мазнула его по лицу. По макушкам деревьев пробежал ветер и вновь Саньку обдало, как из душа. Но он вскоре претерпелся к этому. В лесу было тихо, прохладно, рдели кровавые волчьи ягоды, часто встречались крупные синие ягоды-голубики, прозрачные созвездия брусники, на полянах цвели влажные лиловые бессмертники. От трухлявых пней пахло скипидаром, далеко были видны красные в белых крапинках шапки мухоморов. Санька ходил быстрым, легким шагом, остро пронизывал глазом перелески, старался не пропустить ни одной полянки. Но на каждом шагу кто-нибудь из векшинцев пересекал ему дорогу. Кругом аукались, перекликались. Санька отошел подальше в сторону, но грибы сегодня не баловали мальчика. Прошло уже с полчаса, а он положил на дно кузовка лишь несколько молодых подосиновиков, десятка-полтора истощенных улитками сыроежек и скользких, точно намыленных маслят. Наконец, в частом березняке Санька заметил несколько крупных грибов. «Белые!» — еще издали догадался он, и сердце его зашлось, как у всякого завзятого грибника. Но белые грибы оказались дряхлыми, насквозь источенными червями. Санька сердито сбил их ногой. Он еще немного покружил по лесу и вышел на поляну. Сюда собрались и остальные грибники, не было только Феди. Ребята посмотрели друг другу в кузовки и приуныли. Не иначе домой придется возвращаться не улицей, а за дами деревни, чтобы люди не увидели, как мало набрали они грибов. Семушкин предложил, пока не поздно, отправиться на болото за черникой. «Смотрите, смотрите!» — скрикнула вдруг Маша и показала в сторону. Все обернулись и увидели сквозь кусты Федю. Он шел не торопясь, мелкими шажками, часто останавливался, оглядывался, возвращался назад, обходил каждый куст то с одной стороны, то с другой. Ребята подбежали к Феде и ахнули. Кузовок его до половины был полон грибами. Сверху лежали даже 3 белых гриба с толстыми белоснежными корнями. Федя заглянул ребятам в кузовки и покачал головой. «Небогато. Что же вы так?» «Подумаешь, разбогател, белый гриб нашел», — фыркнул Петька. «Знаем, зачем ты белых наверх положил. Покрасоваться. А на дне у тебя и червивые грибы, и поганки». «Зачем же поганки?» Федя опрокинул кузовок, высыпал грибы на траву и принялся их разбирать. «Можно проверить». У себя в кузовке он оставлял только белые грибы, подберезовики и подосиновики, а сыроежки, лисички, маслята откладывал в сторону. «Берите, ребята, у кого мало». «Ты, Федя, счастливый», — вздохнула Маша. «А нам вот грибы не попадаются и не попадаются». «Это верно. Грибов еще немного», — согласился Федя. «Но найти можно». А только вы их как-то по-чудному собираете. Вот ты, Маша, все бегом да в припрыжку, словно за зайцем гонишься. А ты, Алеша, больше за ягодами смотришь, да за орехами. Куда это годится? Меня дедушка так учил. В глаза только мухомор да поганка лезет, а хороший гриб, его на ощупь искать надо. Вот смотрите», — показал он вокруг себя. «Ни одного гриба не видно, правда?» Федя опустился на колени, принялся шарить в траве, разгребать прошлогодние листья, приподнимать маховую подстилку. «А вот вам подберезовик, вот другой, вот еще гриб, а здесь лисички живут», — кивнул он на редкий сосняк, перемешанный с молодыми березками. «А это сыроежкина полянка, а тут волнухи прячутся». И правда, начали попадаться то ярко-оранжевые лисички, то розовые сыроежки, то покрытые белесым пушком волнухи. Ребята заметно пополняли свои кузовки и корзинки. «А ты сам почему не берешь?» — спросила Маша. «Мои грибы от меня не уйдут», — сказал Федя, вглядываясь в лес. «Ельник начинается, теперь должны белые пойти». Он раздвинул разлапистые колючие ветки и полез в самую чащу. Маша с Семушкиным переглянулись и полезли следом за Федей. Вскоре из ельника донеслось восхищенное восклицание девочки, затем все стихло. Петька кивнул Саньке на ельник. «Чего они там? Посмотрим». Санька не отказался, его уже разбирало любопытство. Он всегда считал себя ловким, находчивым грибником, но так искать грибы, как Федя, было для него в новинку. В частом ельнике под густым шатром веток было сумеречно прохладно, как в погребе, и все казалось окрашенным в коричневый цвет. И прелая прошлогодняя хвоя, и мелкие сучья, и мох, и даже самый воздух. Федя, Маша и Семушкин ползали по маховой подстилке и выковыривали белые грибы. Маша вполголоса бормотала. Самый большой гриб с рыхлой, накренившейся шляпкой она назвала дедушкой, поменьше отцом и матерью, а молодые, белесые и твердые, как камушки, внучатами. Петька от неожиданности выронил из рук корзину, присел на корточки и принялся шарить во мху. «Чур наш корень», — заметил ему Алеша. Санька потянул Девяткина обратно из ельника. «Раз чур сказано, тут уж ничего не поделаешь». «Вот повезло», — с завистью вздохнул Петька. «Теперь все наши грибы оберут». «Какие они наши?» — осердился Санька. Ему было не по себе. Разве можно вернуться домой с неполным кузовком? «Чего ты со мной по пятам ходишь, как за квочкой? Мало тебе лесу!» — прикрикнул Санька на Девяткина и, оставив его, ринулся в густую чащу. Вскоре, незаметно для себя, он начал искать грибы по Фединому способу. Не спешил, часто останавливался, припадал на колени, шарил в траве руками. Дело пошло лучше, начали попадаться и белые грибы. К концу дня грибники вернулись стажары. На улице они не останавливались, но шагали не быстро, чтобы каждый встречный мог заметить, что кузовки у всех полны отборными, первосортными грибами. Санька еще немного посидел за двором, и когда совсем стемнело, бесшумно вошел в избу. Лампа была привернута. Видно, все уже спали. Хотелось есть. На столе Санька заметил хлеб и крынку с молоком. Он присел к столу и невольно оглянулся. Приподняв с подушки голову, на него смотрела мать. Санька отодвинул крынку и поднялся. «Да поешь ты, поешь, петух хорохористый!» — грустно сказала Катерина и, помолчав, добавила. «Новость, Саня, слышал? Андрей Иванович приехал, учитель ваш. Он теперь, сказывают, и стажар никуда не уйдет». Глава 23. Встреча. Никто не созывал учеников, но утром, точно по сговору, они собрались у избы Ракитиных. Было еще очень рано, ноги стыли от холодной росы, и ребята, забравшись на изгородь, расселись рядком, как ласточки на проводах. В окно выглянула Маша. Андрей Иванович уже спрашивал, про всех спрашивал, только он еще спит пока. «Мы обождем, мы тихо», — шепнул Семушкин. «А что мы скажем Андрею Ивановичу, когда он проснется?» Также шепотом спросила Зина Колесова. «В самом деле», — заволновался Семушкин, — «надо что-нибудь такое, вроде приветствия, мол, так и так, от имени бывших ваших учеников, теперь семиклассников, поздравляем с возвращением». «Правильно», — согласилась Зина. «У тебя, Семушкин, лучше всех получается, вот ты и скажи. А еще цветы поднести надо бы, ромашки там, лилии водяные». «И рыбы можно наловить», — предложил Степа. «Не надо цветов, ничего не надо», — остановила Маша. «Неловко без подарка-то», — сказала Зина. «А мы его в поле поведем, в лес, на участок к деду Векшину. Целый день будем водить, все-все покажем, и хлеба, и травы. И речку с рыбой, и небо с солнышком», — засмеялся Алеша. «Нет, ты делом скажи, как приветствовать будем?» «А никак», — сказал Степа. «Просто скажем: здравствуйте, Андрей Иванович, мы вас так ждали, так ждали». «А я к вам так долго не шел», — раздался негромкий голос. «Что поделаешь, друзья мои, дорога была не совсем близкой». Ребята оглянулись. По ступенькам крыльца к ним спускался высокий, худощавый человек в солдатской гимнастерке. «Ну вот мы и встретились». Андрей Иванович протянул детям левую руку, так как на месте правой болтался пустой рукав, напоминая подбитое птичье крыло. Школьники переглянулись и чуть не подались назад. «Ничего, друзья мои», — заметил их смущение Андрей Иванович. «Одна рука — это не так уж много для такой войны». Учитель стал как бы шире в плечах, выше ростом. Густые усы делали его лицо старше и строже, но светлые глаза, как и прежде, светились спокойным ясным светом. И ребята, радуясь, что судьба сохранила для них эти ясные глаза, добрую голову и сильное тело, окружили Андрея Ивановича тесным кольцом. И их руки, как голуби, доверчиво опустились на широкую ладонь учителя. Андрей Иванович долго смотрел на ребят. Сколько раз в пылу сражений или в короткие минуты отдыха вспоминались ему эти детские лица. Сколько раз в непогожую темную ночь ребячьи глаза светили ему, как звезды на небе, и облегчали тяжкий солдатский путь. Вот неугомонная, беспокойная, как огонек его племянница Маша. Вот рассудительная, молчаливая Зина Колесова, вечно шмыгающий носом, словно принюхивающийся к чему-то Семушкин, добрейший Степа Карасев. Как все они вытянулись, повзрослели. Голова Степы заросла густыми волосами, стала круглой точно шар. Сколько раз, бывало, до войны Андрей Иванович оставлял мальчика после уроков и стриг его под машинку. Сейчас учитель положил руку на Степину голову. «Эй, стригусь, Андрей Иванович!» — густо покраснел Степа. «Они лезут и лезут, удержу нет». «Он стрижется!» — фыркнул Семушкин. «Раз в год по обещанию». «Погоди, вот!» — погрозил учитель. «Сегодня же обработаю тебя под нулевой номер». И все засмеялись, потому что знали, как Степа не любил стричься. И тут учитель заметил, что позади всех стоит невысокий, смуглый мальчик и не сводит с него глаз. «Это Андрей Иванович тоже стажаровский», — шепнула Маша. «Федя Черкашин». «Здравствуй, Федя», — шагнул к нему учитель. «Знаю про тебя, знаю. Писала мне Маша». «Расскажите про войну, Андрей Иванович», — попросил Семушкин, когда все ребята поздоровались с учителем. «Узнаю тебя, Алеша Семушкин», — улыбнулся учитель. «Ты нетерпелив, как и прежде. Но мне тоже хочется много узнать о вас. Как вы жили, друзья мои, что делали? Покажите мне ваше владение». Дети переглянулись. Что они могут показать? Разве только свой небольшой опытный участок? «Как? Нечего показать?» Удивился Андрей Иванович. «А поля, которые я вижу отсюда? А луг, лес, речка?» Маша с гордостью оглядела ребят. Она же угадала, какой подарок дороже всего учителю. И дети повели Андрея Ивановича по колхозу. «Наша кузница», — говорила Маша, показывая на закопченную низенькую сараюшку. «Здесь дядя Евсей работает. А это скотный двор, его недавно отстроили». И все это рассказывалось таким видом, как будто Андрей Иванович впервые в жизни видел и кузницу, и скотный двор. Колхозницы, встречая учителя, раскланивались с ним, поздравляли с возвращением и кивали на ребят. «Не успели водиться и спить с дороги, они уже опять вас в полон забрали». «Владения свои показывают молодые хозяева», — отвечал Андрей Иванович. «Поинтересуйтесь, как мы тут на ноги встаем». Обойдя хозяйственные постройки, дети повели учителя в поле. Все радовало его в это утро. И делянки зеленых, волнующихся от ветра хлебов, и лилово-розовый ковер клеверного поля, и пестрое стадо коров на пастбище, и неторопливый бег реки. Учитель повсюду задерживался, внимательно все осматривал, подолгу прислушивался к щебетанию птиц. Мало-помалу ребячьи языки развязались. Дети рассказывали, что птиц и зверей в лесу стало больше, чем до войны. Откуда они только берутся? В лесу появились волки, кабаны, а к стаду однажды пристал огромный рогатый лось. Целый день гулял с коровами и насмерть перепугал быка-петушка. Детей собиралось все больше и больше. Каждый спешил поделиться с учителем какой-нибудь новостью. Один знал новые грибные места, второй научился ловить руками головлей над корягами, третий отлично управлялся с конями. Потом вниманием учителя завладел Алеша Семушкин. Он показал ловушки и капканы собственной конструкции, расставленные около сусличьих нор, и сообщил, что им запланировано за лето словить 2000 сусликов. «А они как, суслики, приняли твой план?» — улыбнулся учитель. «Приняли», — сказала Маша. «Только в капканы все больше лягушки попадаются». Семушкин обиделся и тут же предложил всем желающим залечь и замаскироваться около сусличьей норы, чтобы на опыте убедиться, как безотказно действует его капкан. Но Маша запротестовала: так можно пролежать до вечера, а им еще так много нужно обойти. «А это чьи посевы?» – остановился Андрей Иванович около делянки ровной, чисто прополотой пшеницы. «Катерины Коншаковой, Санькиной матери», — сказала Маша. «А где же Саня Коншаков?» — спросил учитель. «Почему его не видно? Ты же дружила с ним, Маша». «А мы сейчас не бронимся», — замялась девочка. «Только он какой-то такой стал». «Какой же именно?» «А такой», — начал было Семушкин. Но Маша уже пожалела о своих словах, дернула Семушкина за локоть и показала Андрею Ивановичу в сторону реки, где Санька с приятелями резал в лозняке прутья для корзин. «Вот он, Коншаков. Хотите, позову его?» «Позови, Машенька». Девочка побежала вдоль межи. Санька, заметив ее, юркнул в кусты. Он уже давно следил, как Маша водила Андрея Ивановича по полю. Как она радуется, Маша! Еще бы! Вернулся с войны ее родной дядя. Пройдет время, и также встретят своих отцов и братьев Алеша Семушкин, Степа так на так и многие другие стажаровские мальчишки. И только Егор Коншаков не вернется домой. А как бы Санька хотел, Вот так же целый день ходить с отцом по колхозу, показывать ему постройки, высокие, как башни, стога сена, посевы в поле, тихие рыбные заводи на речке. «Где ты, Саня? Иди к нам! Ну что ты маскируешься? Тебя Андрей Иванович хочет видеть!» Звала Маша. Но Санька, как подбитый зверек, уползал все дальше в кусты, волоча за собой связку ракитовых прутьев. Сердце его сжималось от боли. Маша, не понимая, куда мог исчезнуть Санька, покачала головой и вернулась обратно к учителю. Глава 24. Клетка номер 5. Теперь осталось показать Андрею Ивановичу самое интересное. Вскоре ученики привели его к опытному участку. Маша осторожно приоткрыла дверцу и пропустила всех за изгородь. Дед Векшин ходил между грядками, осматривал посевы. Маша погрозила ребятам пальцем. «Вы тихо, сейчас придумаем что-нибудь». Что она придумает, девочка еще не знала, но бесенок, вселившийся в нее с утра, не давал покоя. Она подбежала к деду Захару. «Дедушка, тот человек один пришел, нашими опытами интересуется». «Какой человек?» «Он военный, с фронта, спрашивает, как у нас насчет новых сортов». «Уже выболтала, успела», — с досадой сказал Захар. «А какой уговор был?» «Этому человеку можно, дедушка», — начала была Маша. Но старик, подняв голову, вдруг отстранил ее в сторону и шагнул вперед. «Кого вижу? Андрей Иванович, дорогой ты наш человек!» И с опаской поглядел на тощий правый рукав учителя. «Списали, значит, вчистую». Андрей Иванович обнял Векшина. «По документам вчистую, а про себя считаю, вроде как на другой фронт переведен». «И правильно считаешь», — согласился Захар. «Какие там новости на белом свете, Андрей Иванович? Где воины наши шагают?» «Далеко шагают, Захар Митрич. Вчера приказ передавали, наши Минск освободили». «Святое дело», — просветлел Захар. «По всем приметам, конец скоро лихолетию. Хмара нашего солнышка не закроет больше. Вот и мы стараемся, как можем». Старик показал на участок. «Так это и есть опытное поле?» — спросил учитель. «Громко сказано, Андрей Иванович. Пятачок, а не поле. Но кое-что мы посеяли. По зернышку собирали, по горсточке. Это вот лен долгунец. Здесь рожь зимостойкая, там ячмень голозерный, а это ваш подарок. Помните, в письме ребятам прислали?» Захар показал на маленькую делянку с крупноголовым клевером. Учитель неторопливо шел по участку, наклонялся к растениям, бережно касался цветов и листьев, словно здоровался с ними после долгой разлуки. Вот он остановился перед высокой в полтора человеческого роста дагестанской коноплей. Рядом росло несколько кустов лещевины с крупными темно-зелеными лапчатыми листьями. Еще дальше на крошечных грядках учитель узнал амурскую сою, коксагыс, арахис, нижние мелкие цветы которого зарывались в землю и там образовывали земляные орешки. «А эти южане откуда?» — спросил Андрей Иванович. «Об этом вы ребят спрашивайте», — сказал дед Захар. «Их питомцы». «Это мы на пробу посеяли, Андрей Иванович», — объяснил Алеша. «А семена в школе достали». «И то сказать», — покачал головой Захар. «Меня как маленького втравили в эту забаву. Дедушка, а как поливать, да как удобрять? Отбоя от вопросов нет. А я, признаться, таких растений и в жизни не видывал. Вот мы и мозговали всей артелью, как от заморозков южан укрыть, да от ветров холодных сберечь. И ничего, будто прижились гости. «Андрей Иванович», — сказала Маша, — «а если арахис у нас в поле посеять, знаете, какая это ценная культура и коксагыс? А еще бы виноград за сараями хорошо вырастить, дыни», — заметил Семушкин. «Видали, куда целят, Андрей Иванович?» — засмеялся Захар. «Затей у них в голове, что семечек в огурце. Ретивый народ, неотступный». Андрей Иванович подошел к густой кустистой пшенице на пятой клетке. Капли дождя сбегали по коленчатым прозрачно-зеленым стеблям. Усатые колосья были покрыты водяной пылью. Неожиданно сквозь облака пробилось солнце, и омытая дождем пшеница засияла, как хрустальная. Учитель даже зажмурился и присел на корточки. «Что это за сорт такой?» Захар сделал предупреждающий жест рукой, словно хотел сказать ребятам, чтобы они не мешали Андрею Иванычу рассмотреть пшеницу, а сам, вытянув шею, не сводил с него глаз. «Позвольте, Захар Митрич, да это...» Учитель обернулся и схватил старика за руку. «Егора Платоныча пшеница? Несомненно, его». «Узнали?» — спросил Захар. — Она, Андрей Иванович, она самая. — Как не узнать? Все признаки налицо. И рост, и колос. Да я ее и сотни сортов отличу. Она мне во сне сколько раз снилась. Но откуда же она у вас, Захар Митрич? Учитель вдруг поманил к себе Машу. — А вы мне с Саней что писали? Погибла пшеница, ни одного зернышка не сохранилось. «Писали», — растерянно призналась девочка. «Так оно и было. Мы долго искали, всех спрашивали. Никто ничего не знал, и дедушка сказал, что она потерялась. Ведь правда, дедушка?» «Говорил, было такое дело». Захар сконфуженно покачал затылок. Потом привлек к себе Федю. «Это вот через кого все переиначилось. Его благодарите». И, чувствуя по глазам, что ни Андрей Иванович, ни ребята ничего не понимают, он переглянулся с внуком и рассказал о приключениях пшеничных зерен. Когда немцы начали подходить к стажарам, Захар Векшин зарядил свою бедную бердянку и пришел в лес к партизанам. Командир отряда, директор МТС, увидев старика, рассердился, приказал ему немедленно вернуться домой и гнать на восток колхозное стадо. Но старик наотрез отказался. Со скотом управятся женщины и подростки, а он, как-никак, мужчина. На зубок знает все лесные дороги и тропы, неплохо палит из дробовика и уж, конечно, наделит тремя аршинами русской земли с десяток другой поганых фашистов. К тому же в колхозе имени Пушкина остается фруктовый сад на 150 корней, дома, посевы, а это добро, как скот, на восток не угонишь. «Сторожем при колхозе будешь?» — спросил командир. «От врага уберечь надеешься?» «Там видно будет». И Захар из отряда не ушел. Вскоре нашлась и ему работа. Он чинил партизанам обувь, латал одежду, варил обед, лечил их травами. Иногда, переодевшись нищим, он пробирался в деревни и узнавал, есть ли там гитлеровцы, полицаи, кто поставлен над советскими людьми старостой. Однажды в лесу Захар натолкнулся на одичавшего Федю Черкашина. Захар привел мальчика в отряд. Федя помогал деду вести партизанское хозяйство, собирать лекарственные травы, грибы, ягоды. По деревням теперь они ходили вместе. Туда, где рослому, приметному деду опасно было показаться, легко проникал юркий, маленький Федя. Мальчика полюбили в отряде, и узнав, что он круглый сирота, многие хотели его усыновить. «Я не сирота, у меня дедушка есть», — отвечал Федя. Как-то раз они с дедом пробрались в стажары. Там хозяйничали гитлеровцы. Поля охранялись, теперь они были собственностью какого-то важного немецкого помещика. Урожай в том году выдался на редкость. Среди посевов Захар нашел сотку с пшеницей Егора Платоныча. Как ни старалась вытоптать ее Катерина Коншакова, но отдельные стебли выжили, поднялись и теперь стояли отягощенные крупными спелыми колосьями. «Такой сорт вырастили. И для кого?» – застонал от боли Захар. «Для фашистской утробы. Теперь от него ни колоска не останется, ни зернышка». И он пристально посмотрел на мальчика. «По чужим горохам умеешь лазить? По садам, огородам?» «Доводилось», – смущенно признался Федя. «Все вы, мальчишки, на одну колодку деланы. Попортили мне кровушки. А вот теперь, Федюша, святое дело сотворить можешь. Хоть три колоска достань. Сумеешь?» «Смогу, дедушка, я весь хлеб оборву», – согласился Федя. Ночью он пробрался к пшенице, и к утру старик с мальчиком принесли в лагерь полную сумку колосьев, вышелушили зерна, провеяли на ветру и сыпали в мешочек. «Не рано ли, дед, к посевной готовишься?» – спросили его партизаны. «Еще врага с земли не спихнули, а ты о семенах думаешь». «Самое время. Земля не фашистская утроба. Будут семушки, будет и хлеб. Теперь доброе зерно без следа не сгинет». Командир отряда пожурил Захара с Федей, строго-настрого запретил им устраивать подобные вылазки, но пшеница обрадовался и просил беречь ее пуще глаза. С весны завязались тяжелые бои. Линия фронта все ближе подходила к партизанскому району. Надо было наладить связь с нашими войсками. Пробраться через линию фронта вызвался дед Векшин. С ним увязался и Федя. «Уж очень ты мал, Федя», — покачал головой командир отряда. «Тебе бы по лужайке бегать, в бабки играть, а тут такое дело. Опасно ведь, надо быть ко всему готовым». «Я всегда готов». «Пионер, значит? Ну, шагай, братец». Командир крепко обнял мальчика. И Захар с Федей пошли. Сначала болотом, буреломом, по пояс проваливаясь в зыбкие трясины. Потом они выбрались к реке, и Захар остановился искать брод, чтобы перейти на другой берег. Федя сидел в густой траве и ждал. Неожиданно за кустами он услышал глухую возню и крики. Федя бросился было на шум, но тут до него донесся протяжный и грустный посвист Иволги. Это был условный сигнал. «Я попался. Пробирайся к нашим один», — говорил дед Захар. Федя забрал дедушкину котомку и, оседлав толстое бревно, переправился через реку. Через два дня советские войска прорвали вражескую оборону и погнали фашистов на запад, освободив многих советских людей, в том числе и Захара Векшина. Старик бросился искать Федю. Мальчика нигде не было. Куда ни писал Захар, какие справки ни наводил, никто ничего не знал о его внуке. Только через полгода, когда жизнь в стажарах немного наладилась, Захар Векшин получил письмо из далекого города Ташкента. Федя писал, что донесение он тогда доставил, но его малость поранила, и он лежит сейчас в госпитале. «Долго, коротко ли, добрался до меня, внучок?» — закончил свой рассказ Захар. «И пшеничку привез». «И молчали до сих пор вы, эки вы, Захар Митрич!» — с упреком сказал учитель. «Да это же ребятам всякой сказки дороже». «Опасался, Андрей Иванович. А вдруг залежали зернышки, никакой жизни в них не сохранилось? Зачем же раньше срока людей в искушение вводить?» Легкий ветерок ворвался на участок, пробежал над посевами, и они зашуршали колосьями, словно хотели сказать: «А мы живем, живем!» И вот теперь дело ясное. Здравствует пшеничка, заколосилась, зацвела. Скоро и урожай собирать будем. Глава 25. Лапта. Нарезав по большой охапке гибких молодых прутьев, Санькина компания выбралась из зарослей ракитника и пошла домой. Санька уныло плелся позади всех, все ему было не по душе в этот день. И плотные серые облака на небе, то и дело моросящие дождем, и бестолковый крик галок над полями, и Петькино нытье о том, что нет ему больше никакого расчета плести корзины, раз продают они их за бесценок. «Отвяжись ты со своими корзинами!» — обругал его Санька. «Надоели они мне!» «Вот и я говорю, расчета нет!» — сказал Петька. «Тебя моя мать просила зайти!» «Зачем это?» «Не догадываешься? Насчет сапожной мастерской решить надо. Она уже с дядей Яковом обо всем договорилась. Пелагея Колечкина Тимку тоже отпускает». Мальчишки дошли до опытного векшинского участка и сели у изгороди отдохнуть. «Что, Коншак, скучный такой, словно петух помятый?» Не унимался Петька. «Погода не веселит. А может, перед учителем струхнул? Я видел, он уже Машеньку за тобой присылал. Дать подать мне Коншакова». «Что мне, учитель?» — дернул плечом Санька. И, чувствуя, что сказал совсем не то, что думал, покраснел и отвернулся. «Ясное дело, что он нам?» — подхватил Петька. «Ни сват, ни брат. Это раньше чуть что и пожалуйте под машинку. Усадит на стул, стрижет под нулевку, а сам целое тебе наставление читает. Зачем сучок у яблони обломал? Да зачем прохожему грубо ответил? Пятое, десятое. Жуткое дело. А теперь мы ему, люди, неподначальные, сами с усами, мастеровой народ. Пожалуйте, гражданин хороший, подшить, подбрить, перетяжечку сделать. Нам это раз-раз». Петька совсем расхрабрился и полез за кисетом. «Вот подойди он сейчас, а я так и скажу. Закурите моего. Табачок-самосад, вырви глаз, злой корешок, достань до кишок». «Кому скажешь?» — обернулся Санька. «Но ему, Андрею Иванычу». Но Санька так посмотрел на Петьку, что тот опасливо отодвинулся и вздохнул. «Нет, с Коншаком сегодня ни о чем нельзя сговориться». Ему тоже стало скучно. Он не любил, когда вокруг него молчали, ничего не делали, никто никого не задирал и не подразнивал. Петька нарвал едких, как нюхательный табак, головок какой-то травы, растер их на ладони и сунул в нос задремавшему Тимке Колечкину. Тот вскочил, чихнул, показал Петьке кулак и опять закрылся лопухом. Девяткин совсем заскучал. Заглянул через изгородь на участок. Опять подсел к Саньке и вкрадчиво зашептал. «Ягоды у векшинцев хороши, уже совсем поспели. А от изгороди рукой подать. Вот бы попробовать, а?» «Я по чужим ягодам не мастер». «Машеньку с Федей боишься обидеть?» «Какое мне до них дело?» «А докажи, попробуй». «Сказано тебе». «Да мы ж, Саня, только на пробу. В запас брать не будем. Дед Векшин и знать ничего не узнает. Вылазку, конечно, проведем по всем правилам. Дозорных выставим, сами по-пластунски». Санька молчал. «Ну, дело твое». Со вздохом поднялся Петька. «Раз не желаешь, мы и с Тимкой можем. Смотри, Коншак, пожалеешь? Ягоды-то мед с сахаром. Будешь потом слюнки глотать». «Посмей только». Санька силой дернул Петьку за руку. «Сиди, никуда ты не пойдешь». Петька вздохнул и посмотрел на мальчишек. «Понимаете, мол, сами какой я лихой и отчаянный парень, и обязательно угостил бы всех вас сладкими ягодами, если бы не Санька», — говорил его взгляд. «В лапту, что ли, сыграть?» — лениво предложил он. «Мячик, Тимка, с тобой?» «Со мной», — ответил Тимка. Мальчишки разбились на две равные партии. Но игра шла вяло. Желая чем-нибудь рассмешить ребят, Петька с таким затейливым вывертом ударил лаптой по мячу, что тот полетел в сторону участка, выписал дугу и камнем упал за изгородью. Мальчишки опешили. Больше всех расстроился Тимка. Упругий литой мяч ему подарил брат, приезжавший недавно с фронта на побывку, и он очень им дорожил. Тимка петухом налетел на Девяткина, требуя, чтобы тот сейчас же шел к деду Захару и упросил его пустить мальчишек в сад отыскать мяч. «Что ты, Тимка, что ты?» – попятился Петька. «Разве Швекшин допустит кого? Знаешь, какой он бешеный?» «Да нет, 100 рублей дай, а к нему не подойду. Лучше я тебе новый мячик куплю. Вот поеду в город и привезу». «Ты купишь? У Ваньки Строкина губную гармошку в омуте утопил. Год прошел, а ты все покупаешь». «А я с Ванькой наличными расплатился. Семечками всю зиму угощал». «Уж и угощал», — фыркнул рыженький Строкин. «Стакан купит и отделяет весь класс, и все за счет моей гармошки». И как Петька не клялся, что непременно привезет из города мячик, и даже не один, а два, Тимка не поверил ему, отошел в сторону и лег на траву. Саньке стало жаль Тимку. Он хмуро посмотрел на Девяткина и поманил его к себе. «Но чего?» – недоумевая, подошел тот. «Ты дурачком не прикидывайся», – тихо сказал Санька. «Доставай мячик». «Да как же, Саня!» – опешил Девяткин. «Проберешься на участок и найдешь. Ты опытный». «Там же трава, посевы какие-то». «Найдешь, найдешь!» Закричали мальчишки, которым очень понравилось Санькино предложение. «Мы видели, где он упал, у изгороди, в левом углу». Девяткин начал отговариваться. На участок, конечно, пробраться дело нехитрое, но это лучше сделать в сумерки или вечером. «А мяч с фонарем искать будешь?» – спросил его Строкин. «Тогда завтра утром встану пораньше и найду». «Видали такого?» – вспыхнул Санька. «Как за ягодами, так он готов хоть сейчас, а тут и хвост намок». «Ладно, сиди, Девяткин, один пойду». «Ты?» Петька уставился на Саньку и вдруг ухмыльнулся. Ясно же, что Санька не против полакомиться ягодами, только он ищет подходящий повод. «Да вдвоем я куда угодно, хоть на край света». Санька с Девяткиным подобрались к участку с той стороны, где у изгороди росла раскидистая черемуха. Санька забрался по стволу вверх, сел верхом на толстый сук и, протянув вниз конец палки, помог вскарабкаться на черемуху Петьки. Минуту две они сидели, не шевелясь. Потом Санька начал передвигаться по черемуховому суку, что свешивался через изгородь. Чем дальше он удалялся от ствола дерева, тем сильнее выгибался упругий пружинистый сук и, наконец, коснулся земли. Тем же способом начал переправляться и Девяткин, но тут произошла заминка. «Чего ты?» – шепотом спросил Санька. «Хорошо тебе, ты как перышко легкий». «Выдержит, это же черемуха». Петька осторожно начал продвигаться дальше. Вдруг он, как мешок с зерном, тяжело свалился на Саньку и испуганно зашептал. «Там ребята с учителем ходят, и Векшин с ними». «Тебя заметили?» «Возможное дело. Знаешь, у Маши глаза какие. Сквозь землю видят». На всякий случай мальчишки забрались в густой малинник около изгороди и прислушались. На участке было тихо. Решив, что Девяткину просто померещилось, Санька пополз вглубь участка. Полз он, тесно прижимаясь к земле, поочередно вынося вперед то правую, то левую руку. Иногда останавливался и поджидал Петьку. Тот часто вставал на четвереньки. Санька толкал его кулаком, и переползание продолжалось по всем правилам. Не продвинулись они и десятка метров, как услышали за кустами голоса, а потом увидели деда Захара с ребятами и среди них Андрея Иваныча. «Говорил я тебе!» – зашептал Петька. «Накрылись теперь! Это они нас ищут!» Мальчишки вновь забрались в малинник. Но люди на участке, как вскоре понял Санька, никого не разыскивали. Они спокойно ходили по дорожкам, осматривали посевы и о чем-то разговаривали. «Векшин свое хозяйство учителю показывает», — догадался Санька. Наконец все ушли с участка. Санька переждал еще немного и, кивнув Девяткину, вновь пополз по траве. Вдруг он заметил, что Петька начал забирать в сторону. «Ты куда?» «Так грядки-то с ягодами. Вон где!» — показал Петька. «Я-то лучше тебя знаю». «А при чем ягоды?» «Ну-ну!» — подморгнул Девяткин. «Так уж тебе очень мячик нужен. И хитер ты, коншак!» Санька вскочил, кинулся к Петьке, но потом, вспомнив, где он находится, опять упал на траву. За мной ползи!» Яростным шепотом приказал он Девяткину. Тот уныло повернул за Санькой. Трава вскоре кончилась, и мальчишки попали в частые всходы овса. Потом пошли делянки с ячменем, с рожью, пшеницей. Наконец Санька с Девяткиным добрались до левого угла участка. По всем приметам, мячик упал именно здесь. И принялись шарить в посевах. Искали долго, колени и локти у них стали зелеными от раздавленных стеблей, но мячик не находился. Петька часто высовывал голову и прислушивался. «Пустая затея, коншак», — заныл он. «Иголку все не ищем. А знаешь, что будет, если поймают нас? Дед Векшин в штаны крапивы напихает, да еще в правление стащит, матерей вызовет. Уберемся по добру, по здорову, пока не поздно». «Ищи, ищи!» – зло посмотрел на него Санька. «Любишь кататься, люби и саночки возить!» Неожиданно за кустами забрянчали банки и обручи. Санька теснее прижался к земле, а Девяткин не выдержал и дал задний ход. Санька пригрозил ему кулаком, но тот уже раздвинул тычинник в изгороди и выбрался с участка. Санька взял чуть левее и вновь принялся за поиски. Наконец он нащупал упругий резиновый шарик. Облегченно вздохнув, быстро засунул мячик поглубже в карман, тем же путем, что и Петька, юркнул за изгородь. Глава 26. Саранча. Этот день для Андрея Ивановича был полон встреч. Заходили соседи, бывшие ученики, колхозницы. Прибежала Лена Одинцова с подругами и потащила было учителя в поле смотреть делянку с пшеницей. «Увольте! И так школьники целое утро водили повсюду!» – взмолился Андрей Иванович. После обеда Татьяна Родионовна созвала колхозников на собрание. Женщины разместились перед правлением на бревнах, в тени тополей и раскидистых ив. Здесь же были мальчишки, без них в стажарах не обходилось ни одно собрание. Петька Девяткин, не обращая внимания на недоброжелательные взгляды колхозниц, закурил козью ножку величиной с пастуший рожок. «Брось цигарку, брось!» – вдруг испуганно зашептал Тимка. «Учитель идет!» Девяткин невозмутимо выпустил дым через ноздри. «Мы ему не подначальные...» «Кому сказано?» Санька вырвал цигарку и затоптал ее ногой. Андрей Иванович подошел к бревнам и, наверное, впервые с того дня, как ушел на фронт, не козырнул, а приподнял пилотку над головой и поклонился. Колхозницы потеснились и освободили ему место на бревнах. «Опять к нам, Андрей Иванович! Неужто лучше наших стажар и места не нашли?» «Ребят, посторожите, без отцов совсем от рук отбились. Слово нам твердое скажите, скоро ли по домам наши вернутся?» Подошла Катерина Коншакова. Увидев учителя, она замерла от волнения. Захотелось подбежать к нему, заговорить о Егоре, рассказать о своих опасениях. Андрей Иванович поднялся Катерине навстречу. «Знаю про вашу тревогу, знаю», — шепнул он. Но вы сердцу не поддавайтесь, Катерина Васильевна, оно и обмануть может. Учитель усадил Катерину рядом с собой. Рассказывают, не забывайте Егорова дело. Сегодня вашу делянку с посевами видел. Отличная делянка. Какая же оценка будет, Андрей Иванович? Встрепенулась Катерина. Добрый хлеб растет. Крепко, видно, поработали. Помощники у меня славные. И девчата-комсомолки, и школьники за посевами во все глаза следят. А колхоз все еще не на первом счету в районе. Потерял свою славу довоенную. «Ваша правда, Андрей Иванович», — вздохнула Катерина. «Мы вот на большое дело собираемся размахнуться, всю старую пустошь поднять. Земли там много?» Колхозницы заговорили о старой пустоши. Осилят ли они такое дело без мужиков? Хватит ли у них пахарей, тягла? «А что Андрей Иванович скажет?» Обратились они к учителю. «Дело стоящее», — поднялся учитель. «Народ наш фашистов не только пулей да снарядом бьет, но и зерном. Урожаи надо поднимать, новые сорта выращивать». «Был у нас добрый сорт», — вздохнула Катерина. «Сама погубила». «Погубили, да не совсем». Андрей Иванович достал из кармана колосок пшеницы. «Узнаете?» Бережно держа его на ладонях, словно робко затеплившийся огонек, она долго смотрела на него, потом позвала Саньку. «Саня, посмотри! Отцов колосок, в точности! Чудо-то какое! Откуда он у вас, Андрей Иванович? Кто сберег его?» «Нашлись такие люди». Учитель рассказал собранию о том, что увидел сегодня на опытном ребячьем участке и что узнал от деда Векшина. Потом заметил на бревнах Степу, Семушкина, Зину Колесову и позвал их к себе. «Да вот они и сами. Ну-ка, покажитесь людям». Все обернулись к ребятам. Те спрятались за ствол старой ивы и зашептались. «Все на свет выходите, все! Чего там, как грибы, под кустом хоронитесь?» – засмеялся учитель. «А где же дедушка ваш, а Маша с Федей?» «Они на участке дежурят», – ответил Семушкин. «Видали, как дело поставлено?» – подмигнул Андрей Иванович колхозницам. «Андрей Иванович», – сказала Катерина, – «пока до собрания на участок бы сходить, как она там выглядит, пшеничка-то?» «А это как молодые хозяева допустят», — улыбнулся учитель. «У них там строго». «Теперь можно», — сказал Семушкин. Не успели колхозницы подняться с бревен, как из проулка показался Захар Векшин. Был он босс, усы его грозно топорщились. Федя и Маша еле поспевали за ним. Федя держал дедову можжевеловую клюшку, а Маша все совала старику в руки подшитые обгорелые валенки. «Дедушка, да обуйся же, дедушка!» Захар не слушал ее. Он растолкал колхозниц, подошел к Татьяне Родионовне. «Вот, всегда говорил, саранча. Все погубят, все истребят». «Какая саранча?» — не поняла председательница. Старик обвел взглядом мальчишек большого конца, толпившихся среди взрослых, и вдруг вырвал из рук Маши валенки. «Я вас, саранча бескрылая, приведу в чувствие!» — закричал он, размахивая валенками. Но мальчишки увиливали в стороны, прятались за спины взрослых, и удары сыпались куда попало. Санька с Петькой поспешно забрались на старую раскидистую иву. «Да уймитесь вы, богатырь с палицей!» — остановил Захара Андрей Иванович. «Что случилось? Расскажите толком». «У нас, Андрей Иванович, пшеницу вытоптали», — тихо признался Федя. «Как вы ушли, мы с дедушкой пообедали. И опять на участок. Смотрим, а пшеница на пятой клетке помята, спутана». «Погоди, Федя», — оторопел учитель. «Это как же так? Надо разобраться». Семушкин в два прыжка очутился около Феди. «К Кто дежурный сегодня?» «Ну, я дежурный. И не уходил почти никуда. Только пообедать на четверть часика». «Ну вот, а калитку поди не закрыл. Свиньи набежали». «Закрыл, закрыл и колом припер. Хорошо помню», — защищался Федя. «Чрезвычайное событие, Захар Митрич». Учитель обернулся к Захару. «Свиньи не забегали, града не было, а пшеница помята». «Дело ясное. Мальчишки погубили», — сказал Захар. «Зачем же им хлеб вытаптывать?» — удивился учитель. «Ну, я понимаю, груши, яблоки оборвать, ягодами полакомиться — это они могут. А вот пшеницу губить в толк не возьму. Чтобы наши ребята зла колхозу сживали, быть того не может». «Избаловались за войну, извольничались», — безнадежно махнул рукой Захар. «Им теперь все нипочем». Захара поддержала бригадир Погосова. Она сказала, что мальчишки и в самом деле отбились от рук. Дерзят взрослым, по вечерам горланят песни под гармошку, на днях затеяли скачки на лошадях. Бабка Манефа пожаловалась, что ребята утащили у нее половинку ворота двора и пустили на пруд вместо плота. Пелагея Колечкина сообщила, что у нее оборвали всю малину на огороде, и не обидно спелую, а то зеленую, жесткую, прямо с ветками. Мальчишки растерянно переглядывались, ежились, точно на улице внезапно похолодало. Санька, не шевельнувшись, сидел верхом на суку ивы. Ему казалось, что все смотрят на него сквозь листву и понимают, кто именно забрался на векшинский участок, помял пшеницу на пятой клетке. «А все ты, Тимка, жалельщик», — шепнул Петька. «Говорил, не надо искать этот мячик. Пропади он пропадом». «По отдельности допросить надо», — сказала Погосова. «Дознаться, кто у них первый закоперщик, а заупрямиться родителям препоручить, те наведут».